вы были бы куда более подходящим для роли короля, нежели он. И для всех нас весьма огорчительно, что вы, зятек, родились вторым. Ваш отец, царство ему небесное, не раз печалился по этому поводу. После процесса в Пантуазе граф Пуатье встречался со своей тещей только во время приемов и официальных церемоний, например, на похоронах Филиппа Красивого или на заседании Совета Перов, но ни разу они не виделись в частной обстановке. Скандал, в который были замешаны дочери графини Маго, в значительной мере отразился и на ней самой. Филипп Пуатье в течение всего этого времени обращался с тещей более чем холодно. Если сейчас графиня Маго пыталась восстановить прежние отношения, то, пожалуй, она переборщила, не зная меры и лести. Она предложила зятю присесть возле постели. Дерсон и Сюли направились было к дверям. «Нет-нет, добрые мои друзья, вы здесь совсем не лишние. Вы же отлично знаете, что у меня от вас нет тайн», — заявила она. Но незаметно махнула им рукой, приказывая выйти прочь. Ибо в эту эпоху знатные вельможи, высокопоставленные лица, редко принимали визитеров с глазу на глаз. В их опочивальне, в их покоях вечно толпились родственники, домашние, вассалы, приближенные. Беседы происходили поэтому, так сказать, на виду у всех. Отсюда и возникала необходимость прибегать к намекам, недомолвкам, и предполагалось полное доверие к своему окружению. Когда главные действующие лица вдруг понижали голос или же отходили к амбразуре окна, любой присутствующий невольно задавался вопросом, не его ли судьба решается сейчас этим полушепотом. Любая встреча при закрытых дверях приобретала оттенок заговора. Именно такой оттенок придавала графиня Маго беседе с зятем, желая по возможности скомпрометировать его и тем самым вовлечь в свою игру. Как только они остались вдвоем, она задала Филиппу вопрос. «Какие чувства питаете вы к моей дочери Жанне?» Так как Филипп медлил с ответом, она произнесла целую защитительную речь. «Конечно, Жанна Бургундская во многом не права, даже очень не права. Зачем она не предупредила мужа о бальковных интригах, которые бесчестили королевский дом, и тем самым стала соучастницей? Вольно или невольно, кто знает? Скандала. Но сама-то она не совершила плотского греха, не нарушила супружеского долга. Это все признали. И даже сам король Филипп Красивый, как уж он тогда гневался, но и то согласился назначить для проживания Жанны особую резиденцию и никогда не говорил, что ее заключили пожизненно. «Знаю. Я сам был на суде в Пантуазе», — отозвался граф Пуатье, которому до сих пор были мучительны эти воспоминания. «Да и как Жанна могла бы вам изменить, Филипп? Она ведь вас любит, только вас одного и любит». Вспомните, как она кричала, когда ее везли на черные повозки. «Скажите его высочеству Филиппу, что я невиновна». У меня, ведь я мать, до сих пор разрывается сердце, когда я вспомню, что мне довелось быть свидетельницей этого ужаса. И в течение тех полутора лет, что Жанна живет в Дурдане, она слова против вас не сказала. Мне это достоверно известно. Я знаю это от ее духовника, только и говорит о своей любви к вам и молит Бога, чтобы он вернул ей ваше расположение. В ее лице вы имеете самую верную, самую покорную вашей воле супруга, и, поверьте, она уже достаточно жестоко наказана. Графиня Маго взваливала все грехи на Маргариту Бургундскую с тем большим хладнокровием, что Маргарита была не из их рода, а главное, уже скончалась. Вот Маргарита действительно распутница. Это она совратила Бланку, несчастное невинное дитя. Она воспользовалась услугами Жанны, злоупотребив ее дружбой. Впрочем, и Маргариту можно понять. Надежда стать королевой — это еще не все. и какая женщина не впадет в тоску при таком муже, какой ей достался?